Однажды в четверг шел дождь, было холодно. Вечером принц то и дело слышал стук колес по мостовой на Дворцовой площади. Несомненно, кареты ехали ко дворцу Сан-Северина. Принца передергивало от нетерпеливой досады. Другие веселятся, а он, царствующий государь, самодержец, имеющий право веселиться больше, чем простые смертные, томится скукой. Он позвонил, вызвал дежурного флигеля-дьютанта. Надо было спешно расставить дюжину надежных агентов на улице, которая вела от дворца его высочества ко дворцу Сан-Северина. Пришлось ждать почти час, показавшийся принцу целым веком. И 20 раз за это время его искушал соблазн выйти на улицу, очертя голову, не думая о кинжалах, не принимая никаких предосторожностей. Но, наконец, он появился в первой гостиной госпожи Сан-Северина. Если б гром грянул в этой гостиной, он не вызвал бы такого переполоха. По мере того, как принц проходил по ярко освещенным покоям, шум и веселье мгновенно сменялись растерянным молчанием. Все смотрели на него, широко раскрыв глаза. Придворные были в явном смятении, и только герцогиня нисколько не казалась удивленной. Когда, наконец, гостям вернулся дар речи, первой их заботой было обсудить важный вопрос. Предупредили ли герцогиню о высочайшем посещении, или оно явилось для нее такой же неожиданностью, как и для всех собравшихся? Принц провел время очень весело. Окончился этот вечер маленьким событием, которое покажет читателю всю непосредственность характера герцогини, а также беспредельную власть, которую она достигла, ловко намекая на возможный свой отъезд. Провожая принца, который на прощание наговорил ей всяких любезностей, она вдруг дерзнула высказать ему внезапно возникшую у нее мысль, и притом сделала это совсем просто, как нечто вполне обычное. «Ваше высочество, если бы вы пожелали порадовать принцессу такими приятными речами, какие вы, милостиво, говорите мне сейчас, вы осчастливили бы меня гораздо более, чем комплиментами моей красоте. Право, ни за что на свете я не хотела бы, чтобы принцесса косо посмотрела на лестный знак внимания, которым вы почтили меня сегодня». Принц пристально взглянул на нее и сухим тоном ответил: «Мне думается, я властен бывать везде, где пожелаю». Герцогиня покраснела. «Я только хотела, — тотчас сказала она, — избавить ваше высочество от лишнего беспокойства, так как это четверг последний. Я уезжаю на некоторое время в Болонью или во Флоренцию». Когда герцогиня вернулась в гостиные, все считали, что она достигла вершины августейших милостей. А на деле она дерзнула сделать то, на что, пожалуй, никто и никогда еще не отваживался в Парме. Она знаком подозвала графа, тот оставил партию в вист и последовал за нею в маленькую ярко освещенную гостиную, где никого не было. «Вы поступили очень смело», — сказал он герцогине. «Я бы вам не посоветовал этого». «Но в горячо любящем сердце», — добавил он, смеясь, — «счастье усиливает любовь. И если вы уедете завтра утром, я уеду вслед за вами вечером. Маленькую эту задержку вызовет только необходимость передать Министерству финансов, обузу, которую я имел глупость взять на себя. Но за 4 часа умелой работы можно передать кассу любого казначейства. Вернемся к гостям, дорогой друг, и будем блистать лучами министерского тщеславия без малейшего стеснения, ведь это может быть последний спектакль, который мы даем в Парме. Если наш самодур сочтет себя оскорбленным, он способен на все. Он называет это «дать острастку». Когда гости разъедутся, мы обсудим, как вам покрепче забаррикадироваться на эту ночь. Но, пожалуй, лучше всего вам отправиться немедленно на берега По, в ваше поместье Сакка. Оттуда, по счастью, всего 1/2 часа езды до австрийской границы. Для любви и гордости герцогини это была минута блаженства. Она посмотрела на графа, и глаза ее увлажнились слезами. С какой легкостью этот человек готов был отказаться ради нее от власти всемогущего министра, окруженного льстецами, от почестей, почти равных тем, какие воздавали монарху. И она вышла в гостиные, сияя от радости. Все увивались вокруг нее. «Как счастье изменило герцогиню!» — шептались между собой придворные. ее не узнать. Наконец-то эта надменная особа, которая мнит себя выше всех, удостоила оценить непомерную милость, оказанную ей нынче государем. К концу вечера граф подошел к ней. «Мне нужно кое-что сообщить вам», — сказал он. Тотчас гости, теснившиеся вокруг нее, отошли в сторону. Вернувшись во дворец, продолжал граф, принц приказал доложить о себе своей супруге. «Вообразите ее изумление! Я пришел рассказать вам», — заявил он принцессе, «какой приятный, весьма приятный вечер провел я сегодня у Сан-Северина. Она просила меня подробно описать вам, как переделан теперь ее старый закопченный дворец». Затем принц уселся и принялся описывать все ваши гостиные. Он провел у жены больше 25 минут. Принцесса плакала от радости и при всем своем уме не могла найти ни одного слова, чтобы поддержать беседу в том легком тоне, какой его высочество пожелал придать ей. Что бы ни говорили о принце итальянские либералы, он не был таким уж злым человеком. Правда, он приказал бросить в тюрьмы довольно много либералов, но сделал он это из страха и нередко повторял, словно желая смягчить некоторые воспоминания. «Лучше самому убить дьявола, чем дожидаться, чтобы он тебя убил». На следующий день после упомянутого нами четверга принц был в прекрасном расположении духа, ибо совершил 2 похвальных поступка. Побывал в гостях у герцогини и поговорил со своей женой. За обедом он опять удостоил побеседовать с принцессой. Словом, четверги госпожи Сан-Северина произвели во дворце домашнюю революцию, о которой трубили во всей парме. Раверси была потрясена, а герцогиня радовалась вдвойне. Она оказалась полезной своему возлюбленному и убедилась, что он влюблен в нее еще больше, чем прежде. «И все это из-за одной неосторожной мысли, которая пришла мне в голову», — говорила она графу. «Разумеется, в Риме или в Неаполе я была бы более свободна, но разве я там найду такую занимательную игру?» «Нет, конечно, нет. А к тому же вы, дорогой граф, даете мне счастье.